дорогая Элен, — сказал Гленнерван. «Ведь эта яхта — часть нашей земли, так сказать, уголок графства Думбартон, плывущий по волнам океана. И мы вовсе не покинули нашей родины. Дункан — это Малькольм Кестль. Ну тогда, дорогой Эдуард, покажите же нам ваш замок», — шутливо промолвила Элен. «К вашим услугам», — ответил Гленнерван. «Но раньше позвольте мне сказать несколько слов Олбинету». Стюарт Дункана Олбинет был превосходный метрдотель, усердно и умно исполнявший свои обязанности. Он немедленно явился на зов своего хозяина. «Олбинет, мы хотим прогуляться перед завтраком», — сказал Гленнерван таким тоном, словно вопрос шел о прогулке в окрестностях замка. «Надеюсь, что к нашему возвращению завтрак будет на столе». Олбинет с важностью отвесил поклон. «Идете вы с нами, майор?» — спросила Макнапс Элен. «Если прикажете», — ответил он. «О, майор поглощен дымом своей сигареты», — вмешался Гленнерван. «Не будем же отрывать его от этого занятия. Знаете, мисс Мэри, он у нас неутомимый курильщик. Даже и во сне не выпускает изо рта сигару». Майор кивнул головой в знак согласия. Остальные спустились в кубрик. Оставшись один на палубе, Макнапс по своей всегдашней привычке стал мирно беседовать сам с собой, окружая себя еще более густыми облаками дыма. Он стоял неподвижно и глядел на пенистый след за кормой яхты. После нескольких минут молчаливого созерцания он обернулся и увидел перед собой новое лицо. Если вообще что-нибудь могло удивить майора, то эта встреча, пожалуй, должна была удивить его, ибо появившееся лицо было ему совершенно незнакомо. Этому высокому, сухощавому человеку могло быть лет 40. Он напоминал длинный гвоздь с большой шляпкой. Голова у него была круглая и большая, лоб высокий, нос длинный, рот большой, подбородок острый. Глаза его скрывались за огромными круглыми очками, и неопределенный взгляд их, казалось, говорил о никтолопии, такой особенности свойства глаз видеть предметы в темноте. Лицо у него было умное и веселое. В нем не было неприветливости тех важных личностей, которые из принципа никогда не смеются, скрывая под личиной серьезности свое ничтожество. Напротив, непринужденность и милая бесцеремонность этого незнакомца ясно говорили о том, что он склонен видеть в людях и в вещах их хорошие стороны. Хоть он еще не открывал рта, чувствовалось, что он любит поговорить. Он производил впечатление одного из тех рассеянных людей, которые не видят того, на что они смотрят, и не слышат того, что им говорят. Незнакомец был в дорожной фуражке, обут в грубые желтые ботинки и кожаные гетры. На нем были бархатные коричневые панталоны и такая же куртка с бесчисленными туго набитыми карманами, откуда торчали всевозможные записные книжки, блокноты, бумажники, вообще масса столько же ненужных, как и обременительных предметов. Через плечо у него висела на ремне подзорная труба. Возбужденное состояние незнакомца составляло любопытную противоположность невозмутимому спокойствию майора. Он вертелся вокруг Макнапса, рассматривал его, кидал на него вопросительные взгляды, а тот, видимо, совсем не интересовался тем, откуда взялся этот господин, куда он направляется и почему вообще он оказался на борту Дункана. Когда загадочный незнакомец увидел, что все его попытки разбиваются о равнодушие майора, он схватил свою подзорную трубу, раздвинутая во всю длину, она достигала 4 футов, и, расставив ноги, неподвижный как дорожный столб, направил ее на линию горизонта, где вода сливалась с небом. Понаблюдав так 5 минут, он поставил свою подзорную трубу на палубу и оперся на нее, как на трость. Но тут труба сложилась, части ее вошли одна в другую, и новый пассажир, внезапно потеряв точку опоры, едва не растянулся у грот мачты. Всякий другой на месте майора хотя бы улыбнулся, но он даже бровью не повел. Тогда незнакомец решил действовать. «Стюарт!» — крикнул он с иностранным акцентом и стал ждать. Никто не появлялся. «Стюарт!» — позвал он уже громче. Мистер Олбинет проходил в эту минуту в камбуз, находившийся под шканцами. Каково же было его удивление, когда он услышал, что его так бесцеремонно окликает какой-то долговязый незнакомец. «Откуда он взялся?» — спрашивал себя Олбинет. «Какой-нибудь друг мистера Гленнервана?» «Невозможно». Он подошел к незнакомцу. «Вы стюард этого судна?» — спросил тот. «Да, сэр, но я не имею чести. Я пассажир кают номер 6». Не дал ему договорить незнакомец. «Каюты номер 6?» — повторил